слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Всеслав Глоба. Здравствуйте, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В предыдущих передачах мы с тобой рассмотрели наследие культуры, которое переходило на Юго-Восток, и как оно менялось. Мы с тобой рассмотрели уклад нашей жизни и сравнили с укладом, который сохранен в Индии, к примеру, где у нас есть славяно-русская варность, а там кастоварная система, которую многие люди называют фашистской системой, когда если ты родился среди водовозов, ты будешь водовозом всю жизнь, и даже если ты сверхгениальный, ты будешь гениальным, но водовозом. Если ты родился среди управителей, ты будешь управителем, даже если ты тупой, как пробка, ты будешь тупым управителем. Но вот и так и по-другому иначе. А у нас все было очень подвижно, можно было переходить из одного профсоюза, то есть касты, в другой профсоюз, развивать свои умения и тем самым развивать свое внутреннее, развивать свое духовное, развивать свое сущностное, развивать свое тело и душу и так далее и тому подобное. То есть расти еще и по варновости. Поэтому у нас было, в отличие от индуистской, три разновидности варна предназначение, прохождение, нахождение, и были еще общественные уровни. Вот наша система намного интереснее. Об этом мы поговорили в прошлой передаче. А сейчас мне хотелось бы с тобой поговорить вот о чем. Каким же образом врагам удалось разрушить вот такую стройную систему, как они это делали, как они сейчас нас удерживают от того, чтобы мы осознали свое наследие, осознали, кто мы, и вернулись в то самое состояние людей, человеков, человечи и азов, наследников великомудрых своих предков, чтобы мы стали хозяевами своей жизни. И главное, мне хотелось бы подвести к тому, а что нам делать с точки зрения практики, что нам вот в этой яве делать, не просто же разговаривать, не просто песни петь. Мне вспоминаются слова Кришны, сказанные Арджуне перед началом битвы на Курском поле, которую индусы называют Курукшетра. Кстати, Кшетра – поле, Куру – род великих витязей. То есть, в принципе, то же самое. Это вот я о терминологической разнице и единой внутренней сути. Он ему сказал так: «Человек рождается со своим роком, состоящим из уроков судьбы, вернее, из уроков жизни, а итог называется судьбою, когда на суд богов и суд совести все это выкладывается для подведения итогов». Так вот, он ему сказал, самый лучший способ исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Поэтому важно определить свою варну, внутри варны свою касту, и исполнять в соответствии с уровнем своего сознания свое жизненное предназначение, то есть следовать своему року. Мы его все знаем на самом деле, но он скрыт глубоко в подсознании, потому что мы рождаемся в этот мир, сначала изучив программу, которую нам предстоит пройти с тем, чтобы, выучив уроки, обрести новый опыт, которого раньше у нас было маловато, а потом только рождаемся. И поэтому подсознательно все равно, хотим мы того или не хотим, осознаем или не осознаем, все жизненные события мы воспринимаем как нечто обучающее нас. Но вот те, кто ленивые, они идут, как бы плывут по воле волн. А те, кто осознан и стремится к духовному развитию, они с радостью принимают эти уроки осознанно. Любой астролог об этом вам подтвердит, не говоря уже о всех духовных писаниях. Поэтому знать наследие предков и сейчас будить родовую память с его помощью, с помощью участия в родных праздниках, хотя бы в четырех базовых, вот если человек совсем уж там занят, то есть два солнцестояния и два равноденствия. Когда идет переключение природных циклов с одного на другой, в это время открываются звездные врата. И благодать от родных предков просто сияющим дождем опускается в наши сердца, души, головы и тела. Вот таким образом можно научиться сонастраиваться с матушкой природой. Когда опыт больше появится, тогда с батюшкой родом, через хотя бы Ярилу Солнышко, который является нашим общим духовным отцом в статусе дочь Бога. Тогда потихоньку-потихоньку начнется восстановление родовой памяти. И тогда вы начнете видеть в первоисточниках единство, а не различие. Ну, чтобы долго не затягивать. Если что-то еще уточнить, тогда ты задай вопрос. Дело в том, что когда меня спрашивают, почему вот такая великая наша, ну, называя современным словом, цивилизация с такими великими знаниями была разрушена, и сейчас мы находимся на уровне бабуинов, я отвечаю следующее. Всему приходит свой срок. Когда-то есть зима, когда-то наступает весна, когда-то лето, когда-то сбор урожая, и опять зима. Зимой надо готовиться к тому, что будет новое лето, и надо будет себя как-то проявлять. И вот такими синусоидами вверх-вниз и строится вся наша жизнь. Где-то мы маленькие дети, растем, что-то впитываем, потом сдача экзамена, потом какой-то наступает отдых, и надо сменить обстановку и перейти на новый уровень своего развития. То же самое и в мире происходит. Такие же циклы есть и у Земли, и у Солнца, и у всей галактики, ну и у всего мироздания. Поэтому, когда наши предки жили в Золотом веке, то было предупреждение. Вам Золотой век дан не для того, чтобы вы на лаврах как-то так почивали, не для того, чтобы вы пузико себе наедали, а для того, чтобы вы готовились к сдаче экзамена. И сдача экзамена наступила, и она была проявлена очень и очень жестко. И с приходом новых веяний религиозных и с какими-то катаклизмами, как часто говорят, с стихийными бедствиями, и с вторжением и внедрением иноземных, инородных существ, как и человекообразных, так и нечеловекообразных. Так что по полной программе здесь шел экзамен. И кое-кто дал слабинку, кое-кто не выдержал, кое-кто находился в анабиозе, в коме, в спячке. Так что здесь вот так вот однозначного ответа, почему вот так произошло, кроме как «ну так нужно было», быть не может. Но знания все были сохранены. Поскольку все прекрасно знали, что за зимой обязательно наступит весна, то эти знания были сохранены где-то в писаниях. В писаниях на своем понятном языке, в писаниях на международном языке, в писании на скрытом языке, на языке ученых. Дальше были разложены по календарям, были разложены по народам, были отправлены в какие-то там тайники, либо переделаны в виде сказок. Вариантов развития этих событий было предусмотрено огромное количество. Но так или иначе, время сборки и так называемого сбора камней наступило это время. Поэтому вот сейчас мы живем в очень интересном таком этапе нашего развития, когда мы видим, что происходит вокруг нас, когда мы видим, что вот эти вот чумазые очень активно себя ведут и бесятся, и идет проверка на вшивость, кто ты, раб, либо ты человек, ты способен быть хозяином своей земли, либо что тебе скажут, то и будешь делать. Огурец тебе в попу засовывают. Ну, значит, если ты раб, засунешься в попу огурец и будешь ходить, потому что без него на улицу не выйдешь, либо на работу не пустят. Или вы там колотушки себе в лоб бить для того, чтобы на работу тебя там впустили, либо в парк погулять. Ну, и так далее, и тому подобное. В общем, в стране дураков много есть чем заняться. И либо ты человек серьезный, и ты объединяешься с другими людьми, и начинаешь заниматься самообеспечением, самоопределением, отвечать за ту землю, которая тебе по роду дана, и делать то, что тебе необходимо. По поводу того, как развивалось это все, ну, понятно, там были катаклизмы, понятно, там были междоусобицы, понятно, обледенение было, потоп и прочее, прочее. И когда уже наши племена были разрознены, то некой такой раковой опухоли в одной из провинций, очень-очень маленькой, скажем так, даже некой области в одной из провинций, появились вот эти инородные вкрапления, принесшие некую религию. А до этого на Руси, в общем-то, религии не было. Русь – это большое такое объединение, это цельная держава. Русь – это свет. Это держава света, это объединение светлых людей. И как и по лику, так и по внутреннему содержанию, и так по предназначению. И очень долго эта маленькая религия не могла развиваться. Там через наемников, которых приглашали с Запада, происходило уничтожение, вырубали священные рощи, уничтожали жрецов, ведунов, князей и прочее, прочее, прочее. Но в конечном итоге, когда сила была набрана, то вот она стала развиваться. Но, как говорят сейчас, вот крещение Руси произошло в 900-х годах. Да, друзья, не крещение Руси, а крещение Киевской области произошло. Вот не более того. И до долгого-долгого времени распространение на всю Русь это не получало. И только совсем недавно, несколько веков назад, там 3 века назад, стали проявления религиозные более жестокие. Появилась русская инквизиция, как и на Западе была инквизиция. И таким образом дело доделалось. Были запрещены народные традиции, были запрещены народные гуляния, праздники и прочее, прочее, прочее. Поэтому появилось двоеверие, потом там еще что-то, еще что-то. В конечном итоге прошло огромное количество реформ, и мы видим, что сейчас происходит. Когда народ находится в неверии, когда народ находится в неведании, когда религия – это всего лишь навсего способ быть не белой вороной, то есть если ты ходишь сюда, как все, значит, ты не белая ворона, значит, тебе будем давать возможность, ну, там, например, там, занимать какие-то посты, получать какие-то деньги. То же самое, как, например, в каком-нибудь тоталитарном обществе, если ты не находишься в лидирующей партии, значит, для тебя дороги закрыты. Как только вступил в лидирующую партию, для тебя дороги открыты. Вот мы можем видеть параллели как религиозные, так и партийные, и ничего нового-то тут не происходит. Только там партбилет, а здесь какие-то атрибуты. Поэтому не было такого, что сразу прям хоп, и по всей Руси какая-то одна религия, или там две религии или разновидности их разошлись. Были города крупные, в которых только в прошлом веке, в начале прошлого века были построены вот эти религиозные центры, религиозные какие-то строения, называемые храмы. А до этого там вообще, например, религии не воспринимались всерьез. Но нам говорят, что уже вот много-много-много веков у нас религия присутствует, и вот все себя называют как-то странно, причем даже не знают основ этой религии. А когда начинаешь разговаривать даже с теми, кто обучался в семинарии, и задаешь вопрос по религиозной теме, например, ты для чего вообще религией-то занимаешься? Он говорит, я хочу попасть к Господу Богу. Я говорю, отлично, замечательно, хорошая идея, чтобы быть рядом с Богом. Я сейчас слово «Господь» не употребляю, Господь, просто говорю, рядом с Богом. Хорошая идея, все классно. Вот цель религии какая? Чтобы прожить праведную жизнь и попасть к Богу поближе, да, чтобы к Нему приблизиться. Ну, хорошо, я говорю, ты принадлежишь к иудейскому народу? Он говорит, нет, не принадлежу. Хорошо. Ты являешься девственником? Нет, не являюсь. Ты являешься праведником? Тоже не являюсь. Но тогда ты противоречишь всем укладам. Ты же не попадешь тогда к своему Господу. Говорит, почему? Говорю, ну ты же религиозный деятель, ты же семинарию-то заканчивал. Апокалипсис читал, Откровение? Он говорит, да, читал. Ну там же написано, 144 тысячи только из 12 колен дома Израиля будут помечены печатями, будут одеты в одежды и войдут к Господу Богу. И это будут праведники, только мужчины, и девственники. 144 из 12 колен дома Израиля. Остальные все пойдут в расход, за малым исключением, и только около 30% потом останутся как скот на расплод, чтобы при следующем прилете вот этого космического корабля, который 2000 км в одну сторону, 2000 км в другую сторону, высотой 2000 км, и у которого 3, 6, значит, получит 12 врат вылета вот этих космических кораблей, которых называют ангелы, которые там трубят и народ травят, сжигают, и делают не пойми что, топят. Вот такая штуковина прилетает там в определенный срок, и опять идет смена экипажа. Говорит, ты к таким же не относишься? Говорит, нет, ну тогда же ты не попадешь к Господу. И тут сразу пауза. Говорит, ну ты изучай, Апокалипсис вообще-то это последняя книга христианства, и в ней написано все как есть. И вот даже люди, которые, казалось бы, изучают очень серьезно религиозные учения, элементарных еще не знают, но при этом себя называют приверженцами религии. А если я говорю, религия – это не игрушки, это не шутки, это на самом деле договор с каким-то высшим существом. Договор. И договор вы обязаны исполнять. Если вы не знаете условия договора, как вы можете его исполнить? Как вы можете что-то в конце получить? Не получите. Поэтому, если вы ввязались в какую-то религию, надо помнить, что вы полностью ей должны быть посвящены и полностью ей служить, исходя из всех уставов, прописанных в этой религии, всех догм, которые прописаны в религии. И это очень серьезно налагает ответственность на ваше родовое. Мало того, если вдруг вы ошиблись с религией и не в те ворота ломились и служили не тому, то в конечном итоге вы должны знать, что вас либо в расход пускают, но после смерти вы попадаете в вопрос «куда?». И, скорее всего, вы попадете в свой род, потому что этому вы не нужны, потому что он с другими взаимодействует, у него договор с другими. А ваш род всегда вас примет. Всегда. Но встанет вопрос, а что вы делали на земле? Поэтому вот когда мы касаемся вопросов, как это все произошло, да потому что была инструкция. Почему это все произошло? Да потому что они выполняли свою инструкцию. Вот они молодцы. Надо сказать, ребята, вы классные вообще. Вы же вот ни на йоту не отошли от инструкции, которые в вашем договоре были прописаны. И обратите внимание, они же управляют всем миром. Вот они молодцы на самом деле. Они показали, как надо себя вести. А мы и наши братья отошли от своего родового. Мы нарушили не договор, мы нарушили уклады жизни. И посмотрите, что с нами происходит. Кто во власти, кто с деньгами, кто в партиях, кто еще там какие-то игрушки придумывает. И все станет на свои места. Поэтому, на мой взгляд, я не знаю, ты меня поправишь либо нет, это вернуться к своему родовому, чтобы потом в дальнейшем не было стыдно за бесцельно прожитые годы и за то, что занимались не пойми чем на этой земле, с небольшим, очень небольшим сроком жизни для того, чтобы что-то выполнить для себя, семьи, общества, мира и рода в конечном итоге. Я с тобой, в общем, полностью согласен. Единственное, хотелось бы указать причину. Ну, так, мы же все взрослые люди. Причину оскотинивания нашего народа с духовной точки зрения. Дело в том, что мы действительно переживаем, согласно циклом суточным, утро, день, вечер, ночь, и циклом годичным, весна, лето, осень, зима. Мы переживаем вселенский цикл, который является ночью Сварога. И длится он только 5000 лет. А вся его общая продолжительность 432 тысячи лет. Да, по расчетам там священнослужителей, астрологов ведических, намечается в ближайшие 10 тысяч лет малое, скажем, утро и день Сварожи. А потом все это вернется вот к тому, что сейчас мы имеем, и будет гораздо хуже. В Ведах сказано, что подобно тому, как самки в условиях охоты на них людей, самки животных съедают свое потомство и, оставляя первородного, схватают за шкирку и бегут спасаться, подобно этому человеческие матери будут так поступать со своими детьми. Потому что оскотинивание будет еще в большей степени. Чем это связано? С тем, что количество духовных энергий, попадающих сюда на землю матушку, уменьшилось во много крат. И мы просто-напросто уснули и видим бредовые сны. Так вот, суть духовных практик заключается в том, чтобы, используя их, проснуться, и только тогда мы можем осознаться. Я уже упомянул, это праздники, это изучение родной духовной культуры. И это принесение бескровных даров и треб своим богам и предкам на домашнем родовом алтаре. На сайте Рода Божия есть много роликов, где рассказывается, как сделать домашний родовой алтарь. То есть, есть связующая нить нас с нашими родными богами. Это связующая нить, во-первых, родовой алтарь. Во-вторых, духовные практики в виде славлений, славословий, пение мантр, гимнов ведических. В-третьих, участие в славянских народных праздниках, завязанных на циклы Ярилы Солнца и Матушки Природы. В этом случае вы сможете повысить уровень своей осознанности, разбудить свою родовую память и, уже действуя с помощью совести и интуиции, а это как раз два поручня в лестнице восхождения, скажем, по своей эволюционной лестнице, вы сможете уже взаимодействуя с родовыми богами, восстанавливать собственный уровень осознанности, уровень духовного развития и помогать другим. Помогать родичам, помогать восстановить державу. Ведь кастоварновая система, она же существовала не сама по себе. Она была полностью связана с системой самоуправления, которая называлась самодержавие, когда народ сам себя держит в системе разумного компромисса между личными и общественными потребностями. И когда выбирают лучших из лучших, чтобы они выбрали самого лучшего, которому доверили бы быть гарантом вот этого общественного самоуправления, в котором бы уже взаимодействовали касты и варны. Но когда мы говорим об этом, возникают уголовные дела против меня, против Трехлебова, против других людей, которые говорят о том, какое было государственное и общественное устройство в ведической Руси. Именно поэтому нужна была чужеродная религия, чтобы это все разрушить, лишить нас первоисточников и родовой памяти. Ведь вот многие до сих пор пользуются поговоркой «не сотвори себе кумира». Но никто не задумывается, а что такое кумир? Почему-то все о поп-звездах там вспоминают, о каких-то придурочных, извините, там футболистах, там певцов и прочее, прочее. На самом деле кумир – это два слова – кум и мир. Кум – это тот, кто к нашему уму добавляет свой ум. То есть это духовный наставник, более старший, зрелый сородич. А мир – это понятие есть община, есть понятие полностью человеческое общество и есть понятие вселенная. То есть кумир – это тот, кто к нашему уму добавляет свое огромное вселенское мировоззрение, это наши боги. И когда попы говорили «не сотвори себе кумира», то есть изображение родного бога, а кланяйся распятому там на кресте представителю другого народа и другой религии, они таким образом обезопасивали себя от того, что человек восстановит родовую память и связь с родовыми богами и предками. Вот поэтому все уничтожалось тысячами, сотнями, и в том числе и головы секлись. И продолжается это только уже в более таком вялотекущем режиме. А каждый выбирает сам. Он восстанавливает свой статус и статус своего общества, либо играет на руку тем, кто на нем паразитирует. Хорошо. А в заключение я подчеркну очередной раз, что держава, либо Русь, включала в себя всех, кто присутствует на этой территории, живет на этой территории. Все народы, в том числе и побратимы, в том числе и те, которые далекие нам даже по крови, жили всегда в достатке. Поэтому задача восстановления державы такая, чтобы и наши рода, и наших побратимых народов, которые проливали кровь за эту землю вместе с нашими предками, жили в достатке, в счастье и в радости. Вот это самое первое. Второе. Против какой-то религии я никогда не выступаю. Почему? Потому что на каждом этапе своего развития человек проходит определенные стадии понимания этого мира. И на каком-то этапе религия вполне приемлема, вполне подходит. Ну, например, догматы какие-то, делай так, не делай этак, вот выполняй такие-то заповеди. Для человека, который что-то еще не понимает в мире, бывает этого достаточно. Поэтому я нисколько не выступаю против религии. Но я всегда подчеркиваю, что никто не имеет право мне что-то запрещать, либо мне что-то навязывать. Неважно, это по здоровью, либо это по вопросам веры, либо это какие-то там политические, экономические и другие взгляды. Никто не имеет права мне запретить жить так, как я считаю нужным жить, чтобы быть хозяином на своей земле, жить счастливо с другими людьми и при этом не делать вреда природе и другим людям. Вот никто не имеет права мне это запретить. Поэтому, когда какой-то религиозный деятель приходит и начинает мне рассказывать о том, что ты как-то живешь не так, ты делаешь что-то не то, я спрашиваю: уважаемый, а вы вообще Конституцию читали Российской Федерации? Там написано, что у нас не религиозная страна, у нас светское общество, где каждый имеет право придерживаться своего вероисповедания. И любой, кто противоречит моему вероисповеданию и навязывает свое, тот попадает под уголовную статью под номером 282. Разжигание там всяких розней, в том числе религиозной. Поэтому я вам не навязываю свое мировоззрение, миропонимание, но и вы не имеете права мне навязывать, потому что у нас светская страна. И я имею право во что-то верить, во что-то не верить. И у нас нет написано, что, например, вот такая религия является основополагающей, и только так надо жить. Поэтому, уважаемые, вы такой же гражданин, как и я, и поэтому вы подчиняетесь тем укладам жизни, которые прописаны в Конституции, а это основной закон. И поэтому нарушение Конституции повлечет очень серьезные проблемы для вас. Либо мы живем по-человечески и друг другу ничего не навязываем, либо мы начинаем каким-то образом разбираться в суде, кто нарушил, что нарушил. Сразу такие разговоры прекращаются, потому что человек понимает, что попал в общество человек, который в чем-то таким разбирается и спуску не даст. И тогда мы с ним начинаем говорить уже на том языке, который понятен простому человеку. Говорит: давай убираем вот эти все религиозные какие-то там наслоения и оставим базис. Человеческий базис, что хочет любой человек, чтобы жить в любви, жить в достатке, жить в счастье, чтобы природа была хорошая. Говорю: вот давай из этого будем как раз исходить. Вот давай будем в обществе делать так, чтобы не какую-то религию одну продвигать, потому что ты продвигаешь эту религию, кто-то другую, и получается война, а продвигать наши родовые человеческие основы. И все будет становиться на свои места. И в дальнейшем уже даже с такими людьми налаживаются когда отношения, когда убираются надстройки религиозные, остается наше родовое, наша культура, то есть то, что нам по крови всем свойственно, мы начинаем говорить на одном языке и приходим к выводу, что надо заниматься самообеспечением, самообразованием, заниматься местным самоуправлением, создавать свои артели, создавать свои производства, создавать свою сеть сбыта, потому что мы хозяева своей земле. И религия – это твое личное дело, но ты ее не выпячиваешь. Вот тот, кто это понимает и принимает, с ним все хорошо получается, с ним нормальные взаимоотношения. Кто упертый в чем-то, ну извини, там будем тогда как-то так вот находиться на удалении и не более того. Поэтому, на мой взгляд, практическое действие на сегодняшний момент может заключаться в следующем. Во-первых, понять, что нам очень много что дали такого, что неприемлемо никак. Нам дали ядовитую жвачку, которую мы жуем, жуем, жуем, она все хуже и хуже и хуже. Эту жвачку надо выплюнуть. Второе. Необходимо вернуться к тому, что усиливает наши корни, усиливает наши рода, усиливает наши семьи. Потому что из семьи мы все родились, и не было бы семьи, у нас бы не было. Из семей создается общество. Из общества создается мир. Вот когда от человека к миру и от мира к человеку выстраивается держава, и тогда мы все живем в достатке, в радости и счастье. И тогда мы понимаем, для чего мы пришли. Поэтому вот это первое. Необходимо понять, кто мы, выдавить из себя раба. Раба каких-то там гаджетов, каких-то средств массовой информации, каких-то там непонятных указаний, непонятно кого. Это первое. Второе. Необходимо разобраться, кто окружает меня, что с этими людьми делать. С ними воевать, либо быть соратниками. Конечно же, лучше быть соратниками. Значит, необходимо обозначить общую цель, которая, опять же, строится на тех же самых базисах, принципах, которые я вот до этого сказал. А раз так, то необходимо заниматься самообеспечением. А раз так, то необходимо сделать так, чтобы рожденные в наших семьях дети где-то образовывались. А раз так, значит, необходимо и прочее, прочее. Вот выстраивается цепочка. И мы тогда понимаем цельность этого мира и цельность себя в этом мире. Поэтому я призываю не просто говорить о том, что давайте будем хорошими, давайте будем счастливыми, давайте будем радостными. Вот эти «давайте, давайте, давайте», они звучат постоянно. Давайте объединяться, еще что-то. Не надо говорить об этом очень много. Это и так всем понятно, что надо объединяться. Давайте говорить, как это сделать. И в своих семинарах, в своих практиках и встречах я не просто об этом рассказываю, а я даю основы людям для того, чтобы каждый, изменив свое отношение к жизни, к себе, к окружающему миру, понял в этом мире, кто он, для чего он, и понял, кто его окружает, для того, чтобы совместно понять общую цель жизни и двигаться к этой цели, поняв маршрут, поняв шаги и прочее, прочее. Тогда все будет очень и очень доступно, просто и понятно. И тогда мы на самом деле будем становиться хозяевами на своей земле. А пока мы просто говорящие какие-то альбатросы, гордые альбатросы, которые где-то там витают в облаках, либо говорящие головы типа кота Леопольда, которые все время читают мантру: «Давайте жить дружно, давайте жить дружно». Ну да, понятно, что давайте жить дружно. Давайте жить в любви. Да, понятно, что в любви. Вот теперь необходимо к практике переходить, к практике жизни, которая на всех уровнях от нижнего до вышнего все бы выстроила. И такие практики сейчас есть, в том числе и духовные, в том числе и практики осознания, в том числе и практики действия. Потому что, как даже если мы там про Махабхарату вспоминаем, там есть замечательные такие стихи, которые примерно звучат так, что есть йога бездействия, есть йога действия. Вот йога бездействия проходила это до этого, когда мы осознавали, когда мы медитировали, когда мы собирались, концентрировались, а теперь пришла пора йоги действия. И вот я призываю каждого из вас перестать говорить про объединение, а начать объединяться. Но объединяться ты сможешь тогда, дорогой мой друг, когда у тебя внутри будет тот, кто готов объединиться. И когда ты будешь нести с собой свет, вот тот самый Русь, свет своим близким. Когда ты будешь проявлять любовь, а не говорить о любви. Когда ты будешь заниматься действием, а не говорить о действии. Вот только так, а не иначе. Давай что-то пожелаем нашим радиослушателям, зрителям, как-то закончим нашу сегодняшнюю встречу на хорошей ноте. Находите единство и преодолевайте различия. Изучайте родную культуру, родной жизненный уклад, потому что очень глупо русского медведя воспитывать как зайца, иначе толку с него уже не будет. Вспомните, что вы медведи, а не зайцы, и действуйте в соответствии с этим. Благодарю. Благодарю тебя за очень правильные слова, благодарю тебя за участие и за то, что поделился своими взглядами на этот мир, на наше прошлое и на наше будущее. Прощаюсь с вами, друзья мои. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Всеслав Лоба, Алексей Орлов. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Будьте здоровы. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!